Глава 7. План Черешнина. «Если я прав, — сказал Иван Черешнин, — он сейчас в московском хороне. Там его четвертая стихия». «Боже мой!» — Гуляра закрыла лицо руками, мгновенно поняв, что это значит. «То, что крематорий, прокуратура закрыла именно сейчас, — продолжал Иван, — думаю, имеет к этому прямое отношение. Манин изначально планировал его использовать. «Надо сообщить в полицию», — предложила Гуляра и сама себе ответила. «Но это время. Кто по телефону будет вникать? Он, к тому же, слушает полицейскую волну. Помнишь?» — сказал Иван. «Манин ни в коем случае не должен знать, что к нему кто-то едет. В машине Гуляры, за руль которой сел Ложкин, вся компания мчалась к месту работы бывшего Клариного мужа. Иван лежал на откинутом пассажирском кресле, чтобы не сгибать поврежденную цепями ногу. Гуляра сидела посередине. Маленькая Клара без труда уместилась за водительским сиденьем. Гуляра пробовала связаться с коллегами в прокуратуре. Как и ожидалось, возникли затруднения. «Нет, я не могу сейчас приехать», — почти срывалась она на крик. «И вас на месте дожидаться тоже не могу. Поймите, тут каждая секунда. Все, чего удалось добиться, — это обещание, что все сведения немедленно будут переданы наверх, по инстанции. И как только начальство прикажет, сразу же будут приняты все необходимые меры». «Хорошо, хорошо, узнавайте», — завершила Гуляра разговор с прокуратурой и добавила, не скрывая отчаяния. «Я так и знала. Пока 500 начальников не одобрят, ничего не произойдет». «Ждать нельзя», — отреагировал Иван. «До полуночи осталось почти ничего. Надо действовать самим. Есть у нас какое-то оружие?» С оружием было не густо. Даже Гулярин шокер остался в доме у Манина. Расчет мог бы быть на бейсбольную биту Ложкина, которую тот возил с собой в багажнике. Но оказалась она бутафорская, в чем, трогательно покраснев, признался ее хозяин. «Для форса — психологическое оружие. Но может и сработать. Давайте нападем внезапно», — предложил Ложкин. «Нас больше, в конце концов». «А кого ты кроме себя считаешь?» — скривилась Клара. «Меня? Гуляру? Да и этого», — она кивнула на Черешнина, — «в больницу бы, а не на спарринг с Маниным. А против нас — кабан с пистолетом». Силовое решение со всех сторон выглядело ненадежным. «Я знаю, что делать», — вдруг сказал Иван. «Это даст нам время. Я могу взломать печь крематория». «Чего?» — удивился Ложкин. «Она с выходом в интернет, что ли?» «Именно», — подтвердил Иван. «Для удаленной диагностики, для апгрейдов от производителя. Защита у нее вряд ли серьезная. Нафига? Так что теоретически я могу ее управление перехватить». Гуляра поддержала. «Ваня, давай». «Где мой ноут?» Иван стал озираться в поисках по салону машины. «Матильда с этим за минуту справится. А там уже и ваши подъедут». Черешнин вспомнил, что жена не в курсе о его возобновившихся отношениях с Матильдой, виноватым взглядом выпрашивая у супруги понимание. «Матильда так Матильда!» — Гуляра обняла мужа. «Давай, Ванечка, спаси ее! Пожалуйста, спаси!» Тем временем они как раз приехали на место. Со стороны хорон выглядел закрытым и пустым, в полном соответствии с поздним часом и решением прокуратуры. Кое-где работал дежурный свет. Но что происходит внутри, сказать было трудно. Технический корпус был почти лишен окон, а помещение с фениксом, как и операторское, не имели их вовсе. Иван заметил припаркованный у технического корпуса минивэн Volkswagen. «Это он», — констатировал Черешнин. «Ноутбук как раз загрузился».